Я попросила ее показать мне пресловутый талисман Бориса. Она ответила, что у нее больше его нет, что она подарила его одному приезжему, который проявил интерес к Борису и попросил оставить ему этот талисман на память. Это был некий господин Струвилл, у которого я встретила здесь незадолго до вашего приезда. Я сказал Сафронисской, что видел эту фамилию в списке постояльцев гостиницы, что был знаком когда-то давно с одним Струвиллу, и мне было бы интересно узнать, он ли это. По ее описанию невозможно было сомневаться, что это он, но она не могла сообщить мне о нем ничего такого, что удовлетворило бы мое любопытство. Я узнал лишь, что он был очень любезен, очень услужлив, что он показался ей весьма умным и начитанным, но несколько ленивым. «Если только позволительно употребить это слово», — прибавила она, смеясь. Я рассказал ей, в свою очередь, то, что мне было известно о Струвилле, и тут по ассоциации перешел к рассказу о пансионе, где мы встречались, о родителях Лауры, которая со своей стороны кое о чем поведала Сафронисской, и, наконец, о старике Лаперузе, о его родственных связях с маленьким Борисом и об обещании, которое я дал ему, прощаясь с ним, привести этого мальчика. Так как Сафронисская сказала мне раньше, что она считает нежелательным, чтобы Борис продолжал жить с матерью, я спросил ее, почему бы вам не поместить его в пансион Казаеса? Внушая ей эту мысль, я думал главным образом о том, как безмерно обрадуется дедушка, узнав, что Борис находится совсем рядом с ним, у друзей, где он может видеть его, когда ему будет угодно. Тут я прибавил, что не могу допустить, чтобы мальчик со своей стороны не почувствовал там себя хорошо. Сафронисская сказала, что подумает над этим, а пока она крайне заинтересована всем, что я только что ей рассказал. Сафронисская все время повторяет, что маленький Борис выздоровел. Это лечение должно подтвердить правильность ее метода. Но я боюсь, не слишком ли рано она празднует победу. Понятно, я не хочу ей противоречить. Я согласен с ней, что его тики, нервные судороги и умолчания почти исчезли. Но мне кажется, что болезнь попросту переместилась в более глубинные области его существа, словно желая укрыться от испытующего взгляда врача, и теперь поразила саму его душу. Подобно тому, как онанизм сменился нервными судорогами, эти последние уступают теперь место какому-то непонятному трансу. Сафронисская, правда, беспокоится, видя, как Борис вслед за Броней все больше оказывается во власти своеобразного детского мистицизма. Она слишком умна, чтобы не понять, что это новое блаженство души, которого ищет сейчас Борис, в конце концов, не слишком отличается от блаженства, которое он вызывал раньше искусственно. И что, хотя оно не так дорого обходится, не так разрушительно для организма, все же не в меньшей степени отвлекает его от усилий, от стремления претворять его в определенный результат. Но когда я говорю ей об этом, она мне отвечает, что такие души, как Борис и Броня, не могут обходиться без грез и химер. И что если их отнять, они впадут Броня в отчаяние, а Борис в вульгарный натурализм. Она полагает, кроме того, что не вправе разрушать доверие этих детей, и хотя считает их иллюзии обманчивыми, все же желает видеть в них сублимирование низменных инстинктов, более высокое устремление, благородное побуждение, предохраняющее их и так далее. Не веря сама в церковные догматы, она верит в действенную силу веры. Она с волнением говорит о набожности этих детей, которые вместе читают апокалипсис, приходят в возбуждение, ведут беседы с ангелами и облекают свои души в белые плащаницы. Как все женщины, она полна противоречий. Но она права. Я положительно не являюсь мистиком, как не являюсь и ленивцем. Я очень рассчитываю на атмосферу пансиона Азаесов и вообще парижский дух, чтобы сделать из Бориса работника и окончательно вылечить его от искания воображаемых благ. Там он найдет для себя спасение. Сафронисская привыкает, мне кажется, к мысли доверить его мне, но, вероятно, она сама привезет его в Париж, желая лично присмотреть за его устройством у Азаесов и успокоить таким образом его мать, согласие которой она берется добиться.